Виктор вошел в дом и остолбенел. За столом, напротив матери, сидела Любава. Сидела неестественно прямо, откинув голову, широко распахнутыми глазами. «Ничего не скажешь», — подумал Виктор. «Приятный выдался денек. Что не встреча, то целый спектакль». Настороженно, как чужие, они поздоровались. Мать, медленно поворачиваясь всем телом, смотрела то на сына, то на сноху и мучилась тревожным ожиданием. Что будет? Она уже потеряла надежду помирить их. Свыклась и жалела. Молила теперь лишь об одном, чтобы хватило у них благоразумия разойтись тихо и без шума. Большие настольные часы медленно и равномерно отбивали время. У порога Виктор разделся, прошел к столу и тоже сел напротив Любавы, рядом с матерью. Старался, чтобы каждое движение, каждый шаг были спокойными и уверенными, но получалось плохо. Руки заметно вздрагивали. Под выбритой кожей бугрились желваки. Он жадно смотрел на лицо Любавы, пытаясь отыскать в нем перемены, и находил. Спокойная решительность была на лице у Любавы. Такое выражение бывает у человека, который долго топтался перед препятствием, но вот, наконец, насмелился и перемахнул через него. «Но...» сказал он, и так много вложил в это короткое «ну», что мать тревожно вскинулась. Виктор вдруг поймал себя на том, что у него мелко вздрагивают колени, как от страха. Но страха он не испытывал. В нем поднималась тягучая, горячая волна желания схватить Любаву на руки, прижать к себе, чтобы разом почувствовать ее тело, его незабытый свежий запах. Только в эту минуту понял, как тяжело соскучился по Любаве. Нет, что ни говори, а он ее по-своему любил. Но встать сейчас, подхватить ее на руки не мог. Мелькнула даже досада на мать, могла бы выйти. Нет, совсем не то. Душил желание, и на смену ему приходило, заполняло сердце, до отказа холодная злость. «Но...» — еще раз повторил он, и в этот раз голос прозвучал еще громче и суровей. Любава, сидевшая все так же неестественно прямо, с откинутой назад головой, вздрогнула. Это «но» выбивало ее из прежней решимости, и она, как прежде, заколебалась перед напором Виктора. Под его режущим взглядом. Он всегда надвигался на нее, как трактор. И как трактор, не замечая, подминает под себя молоденькие деревца, так и Виктор, не обращая внимания, подминал ее слабое сопротивление. Еще минута-другая, и если продлится тяжелое ожидание ответа, она не выдержит и расплачется. Тогда конец. Тогда Виктор снова будет вить из нее веревки. Тогда на всю жизнь ее подомнут железные гусеницы. Не подчиняться, не бояться, лишь бы только хватило сил. Ей нужно было энергичное движение. Движение, рывок, чтобы сбросить с себя старое ожившее наваждение. Любава вскочила со стула. И сверху, глядя Виктору прямо в переносицу, почему-то и легче было смотреть именно в переносицу, быстро, срываясь, заговорила. «Я подаю заявление на развод. Жить с тобой больше не могу и не буду. А почему, ты знаешь сам». Она хотела сказать не так, хотела сказать по-другому. Но с языка срывались первые слова, что приходили на ум. Деревянные, неживые, но она все-таки их сказала. И это главное. это ее победа. Ради своей победы она ждала его, чтобы сказать, чтобы наконец-то выстоять и не уступить. Дело сделано. Не только Виктора, но и саму себя победила сейчас Любава. Осторожно отодвинув в сторону табуретку, она пошла к порогу. Пошла спокойно, словно тугая струна, которая была натянута в ней до звенящего предела, вдруг разом ослабла. За спиной у нее равномерно и громко отстукивали время настенные часы. Потом они с присвистом зашипели и блекло отбили 7 вечера. На крыльце Любава облегченно вздохнула и также облегченно пошла со двора. Виктор с матерью по-прежнему рядышком сидели за столом. Губы у Виктора кривились в недоброй усмешке, а мать, облегченно вздохнув, протянула руку и погладила его по плечу. «Вот и ладно, Витя, вот и ладно, ничего». «Что ладно?» «Хорошо, говорю, что так, по-мирному». «Да что по-мирному?» «Ну, Любу отпустил. Не пожилось, чего уж». «Не пожилось, не пожилось. Ужинать будем?» Обрадованная мать молодухой выскочила из-за стола, побежала на кухню. Загремела там кастрюлями и чашками. Виктор сидел на прежнем месте, не шелохнувшись. Если бы мать смогла прочитать его мысли, она от страха и от предчувствия несчастья завыла бы в голос. Но она хлопотала на кухне, радуясь, что все устроилось по-мирному, и не мешала Виктору думать. А он, стараясь не показать своего возбуждения, в своей нервной лихорадке обещал. «Ну уж нет, Любовь Васильевна, так просто ты от меня не ускачешь. Я вам создам уют».